ни даже сам начальник тюрьмы. Открывали дверь только для поверки. Я лежал, не поднимаясь, изредка открывая глаза и удивляясь тому, что веки меня слушаются. Потом я, очевидно, начал терять сознание. Из-за этого я не помню, когда начальник внутренний решил прекратить этот не первый, конечно, в его тюремной практике эпизод. Было уже довольно поздно. Кажется, прошла поверка, когда ко мне в камеру вошло несколько надзирателей. Они меня сняли с койки и, даже не одев, взяли под руки и поволокли коридорами и переходами. По холодному дождю я понял, что уже во дворе. Меня втиснули в воронок и повезли. Через какое-то время машина остановилась, меня вытащили и опустили на мокрый асфальт. Словно издалека я слушал ожесточенный спор вокруг моей личности. Видимо, городская тюрьма отказывалась меня принимать без акта о том, что я голодаю, и оказался я не в тюремной больнице, а на общих основаниях, как заключенный, у которого приговор вступил в силу. Кажется, тюремщики из МВД одержали победу над тюремщиками из МГБ, потому что последние, матеря меня из всех сил, подняли и стали снова запихивать в машину. И тут что-то изменилось. Появился еще какой-то новый начальник. Ему докладывали. Привезли какого-то полудохлого заключенного. В припроводилке сказано, что направляются для дальнейшего этапирования по месту заключения. Спрашиваем, почему такой неживой? Он, оказывается, голодает. Но акта о голодовке нет. Пусть забирает свое добро назад, а то любят они на чужом предмете в рай въезжать. И чей-то начальственный, ну, совершенно похожий на человеческий голос, ответил: «О чем вы спорите? Куда его можно везти? Он же умирает. Ну, составят акт, снова его привезут. А он за это время умрет. Это же человек, черт возьми! Не кабан, которого на бойню отправляют. Вызовите санитаров с носилками и возьмите в больницу. Оформлять будем потом». В тюремной больнице я испытал, что такое искусственное кормление. Мне быстро связали руки, словно я мог сопротивляться, и стали проталкивать зонд через нос в пищевод. Не скажу, что эта процедура была деликатной и приятной. Мне казалось, что меня будто кусок шашлыка надевает на шампур. Я был залит остатками своей крови, которая выливалась обратно вместе с питательной жидкостью. Потом люди в белых халатах приходили через каждые 2 часа, снова вставляли зонт. Руки мне больше не связывали. Затем наступил день, и после очередного кормления я уснул. Не знаю, сколько спал, может быть, и проснулся от того, что почувствовал рядом чужого. На стуле у моей кровати сидел какой-то тюремный начальник в чине майора. Наверное, за эту ночь у меня прибавилось сил. Веки поднимались свободно, исчезла убивающая сухость и шершавость. Соображал я вполне здраво и свободно. Новый тюремщик наклонился ко мне и сказал: «Я начальник Ставропольской городской тюрьмы. Почему вы держите голодовку? О каком вашем требовании идет речь?» «Я просил бумагу для того, чтобы написать заявление», — прошептал я. Начальник, очевидно, ничего не понял. Он наклонился ко мне, чтобы услышать мой шепот, и я ему, медленно запинаясь, постарался объяснить, ради чего я все это устроил. Он помолчал, а потом сказал: «Если вы объявили голодовку только для того, чтобы вам дали бумагу написать заявление, то можете считать, что это требование выполнено, и, следовательно, нет никаких оснований голодовку продолжать. Я распоряжусь, чтобы вас немедленно обеспечили всеми необходимыми принадлежностями. Вы можете написать сколько угодно заявлений. Я сам прослежу, чтобы они незамедлительно были отправлены. Послушайте меня внимательно. Я познакомился с вашим формуляром и знаю, что говорю с человеком не только образованным, но и имеющим немалый жизненный и довольно тяжелый опыт.